все в порядке?» — взволнованно поинтересовался Карл, напряженно всматриваясь в Мейсона поверх очков. «Очень даже в порядке, Карл», — успокоил его адвокат. «Понимаете, я начал подозревать, что меня подвела интуиция, а теперь вижу, что нет. Карл, берегите этого Кеннера». «Да-да, я берегу, посмотрите». Обычно парикмахерское, бритье, массаж, горячий компресс приводили Мейсона в размягченное состояние. Ему не хотелось ни спать, ни бодрствовать, ему владела полудрема, питавшая воображение и очищавшая факты от всего наносного. Но сегодня даже горячие салфетки не могли разогреть его мысли. Кеннер был хромым. Один из коготков на левой лапке вообще не подстригли. Остальные когти на ней подстрижены аккуратно. А вот на правой лапке когти оставлены чересчур короткими. От этого Кеннер охромел. Более того, отдавая птицу в магазин, Рита Свейн сослалась на приславшего ее Мейсона. Но это не помешало ей дать фиктивное имя и адрес. Почему? Поднявшись в лифте и свернув по коридору, Мейсон увидел, как появившаяся в дверях конторы Дела Стрит замахала рукой и бросилась ему навстречу. «Звонит Поль! Ему нужно немедленно поговорить с вами!» Мейсон прибавил шагу. «Когда он звонил?» «Он у телефона. Я услышала ваши шаги в коридоре». «Делла, это может быть важно», — сказал Мейсон. «Не уходите, пока мы не выясним, что случилось». И, метнувшись в свой кабинет, схватил трубку. «Поль, в чем дело?» «Перри, это не похоже на заговаривание зубов». По слегка искаженному голосу Дрейка Мейсон понял, что детектив шепчет прямо в трубку. «Что заговаривание зубов?» «О разводе. По-моему, вам стоит сейчас же приехать сюда». «Куда сюда?» «Прямо к дому миссис Стеллы Андерсон на Эльзас-авеню. Я говорю из аптеки в двух кварталах оттуда. Буду ждать вас у машины». «В чем дело?» Снизив голос почти до беззвучия, Дрейк прошептал. «К дому Прескотта подъехала патрульная машина. Из нее вышли двое копов. Открыли отмычкой заднюю дверь и вошли в дом. Через четверть часа они вышли в сопровождении сержанта Голкомба из отдела убийств под звуки сирены. А несколькими минутами позже появился коронер». Мейсон свистнул. «Поль, вы что-нибудь обнаружили?» «Немного, но зато я понял, что вызов в полицию пришел от миссис Вейман, живущей около Прескотов на 14-й улице». «А как она узнала?» «Неясно. И вы не знаете, чей там труп?» «Нет». «Я выезжаю», — сказал Мейсон. «Поль, никогда не надо недооценивать интуицию, если речь идет о хромой канарейке». Глава четвертая. Машина Дрейка стояла около тусклого, но аккуратного дома по соседству с двухэтажным особняком, вокруг которого столпилась дюжина машин. Детектив ждал Мейсона на тротуаре. «Они в курсе, что вы здесь, Поль?» — спросил адвокат. «Пока нет. Тут такая суета, что им не до меня». «Соседей начали опрашивать?» «Еще нет. По дому слоняются». «Газетчики здесь?» «Да, вон те две машины». «Про наводку Вейман я у одного и выудил». «Окей», — сказал Мейсон. «Времени у нас немного. Надо действовать. Вы возьмете на себя миссис Вейсон, а я ищейку».